Стремление к совершенству заключено в цели мироздания. Любой человек может верить в знание. Эта вера полностью заполняет наше эго, любовь к себе. Мы проходим развитие до полной изоляции, насколько возможно, дальше от света жизни и нашей истинной цели. Все это продолжается, пока не увидишь, насколько сам пуст и безобразен изнутри. Испытываешь одиночество и структурное разочарование, чувство пресыщения от удовлетворения эгоистических желаний. И вот тогда начинаешь внутренне кричать неимоверным голосом и стремишься к союзу со светом, но со своей колокольни. Не то чтобы позволил залить себя свету, чтобы ослепил своим великолепием и ничего не оставил от тебя самого. Традиционно считается, что человек сам по себе располагает от природы чем-то хорошим, добрым. Вероубеждения начинаются с того, что хорошо и что плохо. Никогда не было у человека добра в себе, от самого себя. Никто не добр сам по себе. И все-таки хорошо иметь изнутри такое внутреннее отношение, что другие ближе к своей цели, чем ты. Это тебя защитит от высокомерия. Рассматривай каждого, как будто внутри него есть больше добра, чем у тебя, но не играй комедии. Нет ничего доброго в себе, а лишь только то, что удалилось из центральной точки. Это добро само по себе, существующее из существующего. Само же творение во всех своих проявлениях — это существующее из ничего, а потому не может иметь в себе собственного добра. Представь себе нечто, полностью заполненное светом, а затем, что свет вдруг исторгается. Остается пустое пространство. Вглядимся в это пространство. Какой у света следующий шаг? Материальные сферы образуют слои от грубого к более разреженным. Земля, атмосфера, тропосфера, стратосфера, ионосфера, магнитосфера. И лишь тогда постепенно приходим к тому слою, где начинается источник нашего внутреннего человека. Я называю этот слой спиритосфера, от слова «спирит» — дух, душа, духовная. Материальные сферы исчисляются миллиардами лет. При скорости в 300 тысяч километров в секунду материальное превращается в точку. Вот там и начинается спиритосфера, источник твоего внутреннего человека. Оттуда струится все доброе, что предназначено твоему внутреннему человеку в твоей инкарнации. Никакой спутник или космический корабль не сможет туда когда-либо проникнуть. И только изучением и применением учения лурианской каббалы внутренний человек получает доступ вхождения и дальнейшего углубления по уровням спиритосферы. Для этого совершенно не требуется никакая технология, никакие знания кибернетики, электроники и квантовой механики. Развивая только чувство внутреннего, придешь туда, станешь ощущать те наикратчайшие частотные колебания, обнаружить которые никогда не будет в состоянии никакая материальная аппаратура, сделанная руками человека. И главное, именно оттуда мы и получаем высший прямой свет, и с ним наше спасение. А потому, только развивая чувство духовного, приближаешься к своей завершенности. 6000 лет исправления — это все стадии исправления. 7000 лет — это перерыв, шаббатнее, субботнее тысячелетие, в котором произойдут необходимые трансформации. концу десятого тысячелетия зло, нечистая сила совершенно перестанет существовать здесь, на Земле, а потому и смерти больше не станет. Однако для нас, как творение, важно пройти только первые 6000 лет исправлений. Ибо, начиная с 8-го тысячелетия, времени задействования гар, 3 высших ступени всего мироздания, будет протекать по иным меркам, весьма стремительно и быстро. И все потому, что большинство исправлений уже будут позади, а гар видится как одна ступень. Но знай, что в Гмар-Тикун, окончательном исправлении, внешне все останется на своем месте. Только человек исправлением своих килим исправит и свое видение реальности, его ощущение. А тем самым приобретет и вечное существование. Каким образом? Учи и работай над собой. Тогда и поймешь, и ощутишь. Все постепенно приходит с постижением и самоотдачей. Так что дело только за тобой и в твоих руках, а не за потусторонними силами.